Глава 34. Торн. Пока Алана спала, я принял душ, а затем переоделся в свежую одежду, которую захватил с собой накануне вечером. В ее шкафу было полно желтых, розовых и бирюзовых вещей, как и драгоценностей с самыми разными камнями. Эта девушка в самом деле любила все блестящее. Когда она, наконец, окажется там, где ей положено быть, я позабочусь о том, чтобы у нее была любая безделушка, о которой она могла мечтать. Я посмотрел на часы. Охрана работала по установленному графику, так что проникнуть к Алане было довольно легко. Я, наверное, мог бы даже украсть ее, но мне нужно было, пусть из гордости или чего-то другого, чтобы она добровольно пришла в мой дом. Я хотел, чтобы она сделала собственный выбор. Расстраиваться из-за того, что она еще не раз захочет уйти от меня в течение нашей совместной жизни, долго, если я смогу избавиться от проклятия, не входило в мои планы. Я не позволю ей уйти. Она может никогда в этом не сомневаться. Разумеется, если Алана не захочет прийти ко мне сама, я возьму дело в свои руки. В тот момент я принимал незаконные, возможно, аморальные решения, только чтобы обезопасить ее, и рассказывать ей об этом не собирался. Пришло сообщение от Ринальда. Он все еще пытался выяснить, кто стоял за похищением Аланы. Парень превратился в неплохого шпиона. Застегивая рубашку, я слышал ее дыхание. На нежной коже лица уже проявился синяк. Багровый цвет стал еще темнее, и на впадинке под скулой проступило желтое пятно. Смерть Кэлла Соколова будет мучительной, просто ужасной, пообещал я себе. Она что-то пробормотала во сне и, нахмурившись, подтянула к себе ноги. Может быть, ей снился очередной кошмар? Она прошептала мое имя, и на языке возник вкус сладкого меда. Видимо, я замерз не так сильно, как думал, потому что сердце вдруг бешено заколотилось. «Алана», — сказал я, присев на корточки, и провел ладонью по ее подбородку. «Просыпайся». Она открыла глаза, и в утреннем свете они показались мне скорее зелеными, чем карими. Ее щеки прозовели. «Привет». Я опустился перед ней на колени. Хороший сон приснился. Она поморщилась, осторожно коснувшись синяка на скуле. «Заткнись. Будь милой, или я не смогу улучшить твое состояние», сказал я, схватил ее за здоровую лодыжку и развернул к себе, закидывая обе ноги на плечи, прежде чем прильнуть к ее киске. Алана выгнулась и издала глубокий горловой звук. «Так-то лучше». Я снял с нее трусики и начал активно двигать языком, желая доставить ей удовольствие хотя бы на несколько мгновений. Она прижалась ко мне и тут же с приглушенным скриком кончила. Но этого было недостаточно. Я снова облизнул ее, чтобы возбудить. Гибкое тело напряглось. «Расслабься», — пробормотал я в набухший клитор. Она вздрогнула. «А ты не расслабляйся». Я улыбнулся, откинулся назад и легонько шлепнул ее по клитору. «Хочешь поиграть?» «Не совсем», — сказала она, хмуро глядя на меня. «Тогда веди себя хорошо», — сказал я и снова наклонился к ней. Не спеша я продолжил работать языком, а после подключил пальцы, и спустя несколько минут она, прикрыв рот, чтобы подавить крик, снова кончила. Когда она расслабилась, я поднял ее с кровати и направился в ванную, где ее ожидала пена с ароматом лавандового масла, которую я приготовил ранее. Алана издала стон, очень похожий на тот, что я слышал, когда она кончила. «Сиди смирно», — приказал я, взяв с полки резинку для волос, чтобы закрепить непослушную копну волос. «Хорошо, теперь ложись». Алана забралась под пену и закрыла глаза. Ее лицо расслабилось от удовольствия. Лаванда заживляла ушибы и уменьшала воспаление. «Это чудесно», — сказала Алана. «Как и ты сама», — подумал я. Я взял полотенце, чтобы ей не пришлось тянуться за ним, а затем поставил на край ванны стакан с водой и таблетку. «Прими это». Она открыла глаза. «Сегодня же бал». «Еще рано. К обеду таблетка уже не будет действовать. Я надеялся, что к тому времени и ее боль пройдет. Хотя бы немного». Алана приняла лекарство, не сводя с меня пристального и задумчивого взгляда. «Почему ты так добр ко мне?» «Потому что ты моя. А что, если бы это было не так? Такой вселенной или реальности не существует». Она немного сдвинулась с места, и вода разбрызгалась. «Ты такой самоуверенный», — сказала Алана. «Это правда. Синяк на ее щеке по-прежнему выглядел очень плохо, и сама она была очень хрупкой и беззащитной. Ярость была вспыхнула с новой силой, но страх в ее глазах заставил меня держать себя в руках. Я сел на пол и посмотрел ей в глаза. «Нам нужно поговорить». Она выбралась из пены. «Звучит серьезно. Тебе нельзя сейчас заряжать аквамарины в аквариус Сошал», сказал я, стараясь звучать мягко, несмотря на то, что это был приказ. В ее глазах вспыхнул огонек. «Торн, я не позволю тебе подчинить себе аквариус. Однозначно. Если бы я хотел захватить аквариус, мне бы не понадобилась твоя помощь. Теперь сомнений в том, что нас атаковали Рендейлы и Тайм Джем, у меня не было, поэтому я не планировал вредить ее отцу или его компании. Во всяком случае, на тот момент. Речь идет о твоей безопасности». «Ты мне угрожаешь?» — спросила Алана, и в ее голосе было больше любопытства, чем испуга или даже злости. Я вздохнул. «Если бы это было так, ты бы знала», — сказал я. На то, чтобы объяснить ей ситуацию, уходило больше сил, чем мне хотелось. Ноги замерзали слишком быстро, и было такое ощущение, будто у основания позвоночника застрял кусок льда. Я прекрасно понимал, что если замерзнет и он, мне конец. «Ты кому-нибудь рассказывала о моей синестезии?» «Нет». Я удивился. «Почему нет?» Она отвела взгляд, поднимая еще больше мыльных пузырей. «Алана», — сказал я, добавив в голос строгости. «Не знаю», — вздохнула она. «Ты же доверился мне, и я не хотела тебя подводить. К тому же это никого не касается, верно?» Сердце затрепетало. Она была словно наивная лань в мире львов, и, казалось, ей были неведомы ни ее слабость, ни ее сила. «Прямо сейчас у меня есть несколько вариантов», — сказал я. Она повернулась и стала изучать мое лицо. «Каких? Я мог бы увести тебя к себе домой и запереть там. А мог бы дать тебе шанс самой прийти к правильному выводу о том, где твое место, после чего ты попросишь меня взять тебя с собой. Я часто вел долгие игры, но тогда я не замерзал. Сейчас же такого запаса времени у меня не было. Так что даже если болезнь заберет меня, Алана всегда останется моей». Она закатила глаза. «Хорошо, что те модули для повышения самооценки, которые ты транслировал, начинают работать». Алана снова язвила, и мне это нравилось. «Тебе нельзя заряжать кристаллы, потому что где-то поблизости есть враг, который научился заражать системы, кристаллы и их связь с людьми». Она замерла, и между ее бровями пролегла морщинка. «Ты серьезно?» «Да», — ответил я, проводя указательным пальцем по ее щеке. «Так ты замерзаешь», — тихо сказала она. «Да. Изнутри. Мои органы покрываются льдом». Паника исказила ее красивое лицо, и она резко села, выплеснув воду на мои брюки. «Это невозможно». «Единственные моменты, когда мне хоть немного становится теплее, это когда я с тобой». Я не хотел ей врать. Она посмотрела в дальний конец ванны, явно что-то обдумывая. «Вот почему тебе нужен был тот огромный гранат». «Да, мой заражен и замерзает с той же скоростью, что и я. Или даже быстрее», — сказал я, нахмурившись. «И что это значит? Я умру, как только умрет он?» «Того, кто заразил меня, ждут страдания, которых он и представить себе не мог», — подумал я. «Ты, должно быть, знаешь о том, кто стоит за этим», — тихо сказала она. Меня поражала ее догадливость. «Я совершенно уверен, что это Сильверия Рендейл. Если я женюсь на одной из ее дочерей, она обещала вылечить меня. Хотя мне казалось, у нее нет таланта, чтобы создать такой вирус. Или это Гораций?» Алана закрыла глаза и выдохнула. «Ты веришь ей?» «Может быть, хотя она водит меня за нос», — сказал я. «Вопрос жизни и смерти не был новым ни для одной из семей. Внутреннее чутье подсказывает, что она что-то знает. Но мне нужно нечто большее, чтобы вылечить гранат. Иначе я бы давно похитил ее и выбил ответы из ее накачанного ботоксом рта. Но если она не виновата, настоящий злой алхимик мог ускользнуть. Мы работаем над этим. Алана погрузилась в размышления, что сразу же отразилось на ее лице, и за этим было чертовски увлекательно наблюдать. «Я читала некоторые книги из твоей библиотеки, в которых рассказывается о древней силе кристаллов. Я продолжу, и, может быть, что-то найду», — сказала она. Ее плечи расслабились, и она уставилась на меня. «Возможно, я смогу добыть для тебя доступ к серверам Сильверии». Я откинулся назад. Она удивила меня своим предложением. «А как же Элла? Если я уничтожу компанию, она останется ни с чем». «Так не уничтожай ее», — сказала Алана. «Найди ответы на свои вопросы, вылечи себя и защити мою подругу». Ее доверие едва не лишило меня рассудка. Набрав воздух в легкие, я наслаждался пьянящими нотами меда и лаванды. «Это значит, что ты доверяешь мне. Возвращайся домой добровольно, пока я не привез тебя туда насильно. У моего терпения есть границы. Слушай, кто-то должен объяснить тебе, как вести себя с женщиной в нынешний век». «Считай, что это будешь ты». Маленькими пальчиками Алана играла с мыльными пузырями. «Нам нужно обсудить сегодняшнее мероприятие». «Интересно», — подумал я. «Что такое?» «Там будут присутствовать все, и я не хочу устраивать сцен». Она подняла взгляд, и в ее глазах я увидел уязвимость. «Многие моменты своей жизни я показываю на камеру, но я всегда выбираю, что именно». Так вот, я не хочу, чтобы ты связывался с Кэллом. Шум мне не нужен. Мне не нравились интонации в ее голосе, и я старался понять, что она имела в виду, но это явно не входило в число моих талантов. Ты не сделала ничего плохого. Я вела себя так, будто он мне нравится, сказала Алана, откинув волосы с лица. Я взял ее за подбородок, большим пальцем заскользив по пузырькам. «Ты не виновата ни в чем из того, что произошло. Ни капли, ты же понимаешь». Пристальный взгляд изучал мое лицо. «Да, понимаю. Ты не злишься?» «Не на тебя», — сказал я, продолжив гладить ее по щеке и стараясь не трогать синяк, за который Кэл дорого заплатит. Она мило надулась. «Но, по крайней мере, сегодня на балу Кэл будет в безопасности». Это то, что она думала. Я наклонился и оставил поцелуй на ее сладких губах. «Мне нужно идти. Если сможешь провести меня к серверам тайм-джема, дай знать. Но если Элла откажется, ничего страшного. Мои лучшие люди работают над этим», — уточнил я. После некоторых приготовлений к этому дурацкому балу мы планировали попробовать проникнуть в тайм-джем. «Хорошо», — сказала она, опустив голову. Очевидно, таблетка начала действовать. Я немного изменил планы и решил уйти позже. Вытащив Алану из ванны, поставил на ноги, вытер с головы до ног, а затем уложил ее сонную попку обратно в постель. Костюм на мне промок насквозь. «Позвони, когда проснешься». В тот день у меня была назначена встреча с Кэллом Соколовым, который, должно быть, уже доигрывал теннисный матч. На этом я оставил ее одну, скорее всего, в последний раз, потому что я... никогда не лгал ей. Мое терпение лопнуло.